это был сон. Лишь видение, я просыпался в ночи, вспоминая встречи. Тот вечер, романтика, вино, свечи. Я умоляю только, не молчи. А увесны твои глаза, а увесны сны по тебе, а увесны мысли о тебе. В зеркале. Дороги дороги, которые ведут к тебе, белыми облаками в небе. Лети ко мне, не говори нет, не говори да. Дари себя весне, без остатка навсегда. Береги то, что даровано судьбой. Стой, не торопись, что с тобой? Мы на пути домой. Душа моя, ангел мой, пой. Я с тобой, я буду вечно с тобой. А у весны твои глаза, а у весны мысли о тебе, а у весны мысли о отражении в зеркале. Пройдет какое-то время, и вновь что-то изменится, ты станешь старше, но такой же прекрасный. Глаза полные света, открытое сердце манит вдаль. Навстречу теплому ветру ты улыбнешься, излучая радость, и я скажу спасибо, милая, что ты осталась в моей жизни навсегда, ведь я живу лишь для тебя, только для тебя, слышишь, милая, только для тебя эти рассветы и алые закаты, без обмана и лести, весь мир пополам радости, горести, стихи и повести, все эти глупости себя оправдывают полностью. Когда мы вместе, нет места грусти, печали отпусти, как художник я рисую на небе твои черты, наше совместное творение, любовь, я не устану повторять вновь.